Когда появился Мато, позади Саламбо поднималась луна, но лицо ее было скрыто под желтой вуалью с черными разводами, и она была так укутана множеством одежд, что не было возможности разглядеть ее. С высоты насыпи Мато смотрел на смутные очертания ее фигуры. В вечернем полумраке она казалась призраком. Наконец она сказала ему: «Отведи меня в свою палатку, я так хочу». Смутное воспоминание, которого он не мог определить, проснулось в его памяти. У него забилось сердце. Ее властный вид смущал его. «Следуй за мной», — сказал он. Загородка опустилась, и Саламбо очутилась в лагере варваров. Он был полон шумом густой толпы. Яркие огни горели под висящими котлами. Их багровые отсветы освещали отдельные места, оставляя другие в полном мраке. Раздавались крики, призывы. Лошади, привязанные к перекладинам, стояли длинными прямыми рядами между палатками. Палатки были круглые, четырехугольные, кожаные или холщовые. Тут же были хижины из камыша или просто ямы в песке наподобие собачьих нор. Солдаты таскали фашины, лежали на земле, упершись локтями или заворачивались в циновки, готовясь уснуть. Лошадь Саламбо иногда перепрыгивала через них. Саламбо вспомнила, что видела уже этих людей. Но теперь бороды у них были длиннее, лица еще больше почернели, и голоса сделались более хриплыми. Мато, идя впереди нее, отстранял их рукой, отчего приподнимался его красный плащ. Солдаты целовали ему руку или, низко кланяясь, подходили к нему за приказаниями. Он был теперь подлинным, единственным предводителем варваров. Спенди, Авторит и Наргава спали духом, а он обнаружил столько отваги и упрямства, что все ему покорялись. Следуя за ним, Саламбо прошла через весь лагерь. Его палатка была в самом конце, в 300 шагах от окопов Гамилькара. Она заметила справа большой ров, и ей показалось, что к краю его вровень с землей прильнули лица. Можно было подумать, что все это отрубленные головы, но глаза их двигались, а из полуоткрытых губ вырывались жалобы на пуническом наречии. Два негра со смоляными светильниками в руках стояли по обе стороны входа. Мато быстро раздвинул холст палатки. Саламбо последовала за ним. Палатка была глубокая, с шестом посредине. Освещал ее небольшой светильник в форме лотоса, наполненный желтоватым маслом, в котором плавала пакля. В полумраке блестели военные доспехи. Обнаженный меч был прислонен к табурету рядом со щитом. На циновках были свалены бичи из гиппопотамовой кожи, кимвалы, бубенцы, ожерелья. На войлочном одеяле рассыпаны крошки черного хлеба. В углу на круглом камне лежали кучи небрежно брошенной медной монеты. Через разорванный холст палатки ветер доносил пыль лагеря и запах слонов. Слышно было, как они ели, лязгая цепями. «Кто ты?» — спросил Мато. Не отвечая ему, она медленно оглядывалась вокруг себя. Потом взор ее устремился в глубину, где над ложем из пальмовых ветвей спускалось на пол нечто синее и сверкающее. Она быстро направилась туда, невольно вскрикнув. Мато, стоявший за нею, топнул ногою. «Кто тебя привел? Что тебе нужно?» Она ответила, указывая вглубь палатки. «Я пришла взять Заимф». Она сорвала с головы покрывало. Он отступил, подавшись назад локтями, раскрыв рот, охваченный ужасом. Она почувствовала, что ее поддерживает сила богов. Глядя в лицо Мато, она потребовала, чтобы он вернул ей Заимф, властно и долго настаивая на исполнении своего требования. Мато не слышал. Он глядел на нее, и одежды ее, казалось, ему сливались с ее телом. Волнистое сияние тканей и ослепительный цвет ее кожи были чем-то особым, присущим ей одной. Ее глаза лучились, подобно ее бриллиантам. Блеск ее ногтей продолжал игру каменьев на ее пальцах. Две пряжки туники, слегка приподнимая ее груди, приближали их одну к другой, и мысли его устремились на узкое пространство между ними, куда спускалась цепочка, держа изумруд, видневшийся ниже под фиолетовым газом. На ней были серьги с подвесками в виде маленьких сапфировых весов, поддерживавших выдолбленные жемчужины, наполненные благовониями. Из отверстия жемчужины время от времени падала маленькая капелька и смачивала обнаженное плечо. Мато следил, как падали капли. Неудержимое любопытство влекло его к ней. Как дитя трогает запрещенный плод, он, дрожа, коснулся концом пальца ее груди. Холодное тело упруго уступило давлению. Это прикосновение, хотя и едва ощутимое, глубоко потрясло Мато. Он устремился к Саламбо всем своим существом. Ему хотелось охватить, поглотить, выпить ее всю. Грудь его тяжело вздымалась, зубы стучали. Взяв ее за обе руки, он мягко притянул ее к себе и сел на панцирь у ложа из пальмовых ветвей, покрытого львиной шкурой. Она стояла. Он глядел на нее снизу вверх и, держа таким образом между колен, повторял: «Как ты прекрасна! Как ты прекрасна!» Она с трудом выносила его взгляд, неотступно устремленный на нее. Она готова была кричать от тревоги и острого отвращения к нему, но вспомнила слова Шагабарима и решила покориться. Мато продолжал держать ее маленькие руки в своих, и время от времени, вопреки приказанию жреца, она отворачивала лицо и пыталась отстранить его движением рук. Он широко раздувал ноздри, чтобы сильнее вдыхать благоухание, исходившее от нее. То был неопределимый аромат, свежий и вместе с тем одуряющий, как дым курений. От нее исходил запах меда, перца, ладана, роз и еще чего-то. Но как она очутилась у него, в палатке, в его власти? Наверное, кто-нибудь послал ее. Не пришла же она за покрывалом. Руки его опустились, и он опустил голову, внезапно охваченный тяжелым раздумьем. Саламбо, чтобы растрогать его, сказала жалобным голосом: «Что я тебе сделала? Почему ты хочешь моей смерти?» «Твоей смерти?» Она продолжала: «Я увидела тебя однажды вечером, при свете моих горящих садов, среди дымящихся кубков, среди трупов моих рабов, и твоя ярость была так велика, что ты кинулся на меня и заставил бежать. Ужас овладел после того Карфагеном. Отовсюду шли вести об опустошении городов, о сожженных деревнях, об убийстве солдат. Это ты их погубил, ты их убивал. Я ненавижу тебя. Самое имя твое терзает меня, как угрызение совести. Ты хуже чумы и войны с римлянами. Все провинции потрясены твоим бешенством, все поля усеяны трупами. Я шла по следам зажженных тобою пожаров, точно по следам Молоха». Мато вскочил, великая гордость обуяла его, он чувствовал себя вознесенным на высоту Бога. С трепещущими ноздрями, стиснув зубы, она продолжала: «Мало того, что ты совершил святотатство, ты еще явился ко мне, когда я спала, закутанный в заимф. Я не поняла твоих речей, но ясно видела, ты влечешь меня к чему-то страшному, на дно пропасти». Мато воскликнул, ломая руки: «Нет, нет, я пришел, чтобы передать тебе заимф. Мне казалось, что богиня сняла свою одежду, чтобы отдать ее тебе, и что покрывало принадлежит тебе. В ее ли храме или в твоем доме, не все ли равно? Ведь ты всевластна, девственно чиста и лучезарно прекрасна, как танит». И он прибавил, глядя на нее с беспредельным обожанием: «Если только ты не сама танит». «Я Танит», — сказала себе Саламбо. Они замолчали. Вдали грохотал гром. Доносилось блеяние овец, испуганных грозой.